Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком с свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком? Как хозяин хлопотал, бегал, суетился, подчивал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины. Как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту. Как слуги в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали каждому дворянину то с Малагой, то с Дрей-Мадерой, и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой. Как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться за здравные тосты. Все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчания. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да-да», — подхватил сановник, — «это правда. Но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». Детски веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей. У одного помещика даже благодарность заиграла во взоре. «Ибо молодые люди глупы». Сановник, вероятно, ради важности иногда изменял общепринятые ударения слов. «Вот хоть бы у меня, сын Иван», — продолжал он, «20-й год всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит: позвольте, батюшка, жениться. Я ему говорю: дурак, послужи сперва. Ну, отчаяние, слезы, но у меня того». Слово «того» сановник произнес более животом, чем губами. Помолчал и величаво взглянул на своего соседа, генерала. Причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику. «И что ж», — заговорил сановник опять, — «теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил. Так вот как надобно поступать». Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления. После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную с большим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом. Сели за карты. Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в 5 часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком. Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайловича, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати, их всего было 2 в комнате, разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочился на своей постели. Я пожелал ему доброй ночи. Прошло 30 минут. Несмотря на все мои старания, Я никак не мог заснуть. Бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорные и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.